«Мы должны бороться за каменную шесть!» «Вопрос исчерпан», — повторил маршал. «Что у вас?» Арток глубоко вздохнул, чтобы не взорваться. «Странник сбежал из тюрьмы», — сказал он. Ответ маршала его просто убил. «Не новость?» — повторил тот и, увидев вытянувшееся лицо Артокса, ехидно спросил. «Слушайте, кто кому на доклад пришел?» «Как не новость?» — взорвался Артокс. «И вы сидите с постными лицами и ничего не предпринимаете?» Маршал помолчал, уставившись на Артокса пустым взглядом. «Если вам глубоко наплевать на сокровища Империи, я сам отправлюсь за ними!» – закричал Артокс. «Где находится Иванушка?» Маршал гневно стукнул кулаком по столу. «Вы забываетесь, агент им навобел!» – рявкнул он. «Где мальчик?» «Его похитили прошлой ночью. Кроме того, за ним выехал агент из вашего парамира. Вы что, действуете разрозненно? Где ваша дисциплина?» «Больше никто не знает», – ошарашенно пробормотал Артокс. «Я был первым и единственным. Ну здравствуй, Пип, Новый год!» – гавкнул маршал. 5 минут назад агент СОП Змейга Рыныч выехал в Альтаир. Ему дали задание. Как вы его назвали?» – перебил Артокс, озадаченно нахмурив брови и чуть наклонив голову. Имя было смутно знакомо. Но он был готов поклясться, что связанные с чем-то созвучным ассоциацией никоим образом не затрагивали ни отдельных агентов, ни СОП в целом. «Из какого он парамира? Из вашего?» – повторил маршал. 5 минут, вы говорите?» – переспросил Артокс. «Прошу меня простить». Он выскочил из зала, словно присутствующие запустили в него своими креслами. Споткнулся об плитки и растянулся на полу. Гаркнул что-то нелицеприятное в адрес секретарши-сладкоежки и выбежал на лестничную клетку. Пассажиры скоростного лифта, в который он вломился, испуганно прижались к стенкам и замолчали, хотя до этого болтали без умолку. Вид взбешенного незнакомца с горящими глазами напомнил им, что враг не дремлет, и иногда лучше помолчать, чем говорить. «Змейга Рыныч», – в глубокой задумчивости повторял он. В Колдовском Союзе было много людей с самыми разными фамилиями. Но это как-то сразу обратило на себя внимание, чем-то таким когда-то слышанным. Где и когда он мог услышать это своеобразное имя? Память, основательно перетряхнувшая архивный отдел мозга, наконец-то выудила из небытия воспоминания. Момент допроса царевны. Никакого Рыныча там и рядом не стояло. Не было его в тюрьме. Но подсознание настаивало именно на этом моменте, решив, что допрос и Рыныч связаны в одну цепочку. Он закрыл глаза. «Пусть царевна», – решил он. Что она могла знать о неведомом агенте, если не имела никакого понятия о СОП в целом? Шаг за шагом он восстанавливал картину допроса. Разговор о загадочном Кощее, чье объемистое изображение выскакивало из медальона. Упоминание кучи существ, до смерти напоминавших химер. А также невнятные сведения о жителях старинной, канувшей в лету цивилизации. Стоп! Именно здесь и прозвучало что-то похожее на... «Змей Горыныч!» — прокричал Артокс так яростно и громко, что пассажиры вжали в стенки лифта. «Дракон из мира Странника! О, вечность! Они рассказали, где искать Иванушку, самому Страннику!» Он надавил на кнопку вызова диспетчера. «Немедленно объявите план перехват!» — прокричал он. «В Альтаир летит Странник вместе со своим сообщником!» «Ну нормально!» — отозвался недовольный диспетчер. «Послать им вдогонку эскадрилью скоростных лифтов?» Едва Артокс выскочил из зала заседаний, маршал вопросительно посмотрел на полковников, все время молча взиравших на посетителя. «Что скажете?» – спросил он. «Артокс им навобил после переворота, стал непримиримым врагом Странника», – сказал полковник слева. «Я предупреждал, что ему нельзя столько лет занимать пост главного колдуна города в бывшей столице Империи. Он перерос свою должность и не сможет опуститься до прежнего уровня. Боюсь, он выходит из повиновения». «Надо сдать его Страннику», – предложил полковник справа. «В обмен на мальчишку и им навобило он согласится закрыть наши миры, как он закрыл свой. Не уверен», – не согласился маршал. «Но как ни верти, именно Странник знает лучше всех нас, как пользоваться старинными заклинаниями». И он погрузился в раздумья. «Послушайте», — внезапно встрепенулся он. «Если им Новобил был первым, откуда взялся тот агент?» Полковник раскрыл папку. «Данные об агенте Змейга Рыныча, планета Каменная 6. Папка замельтешила изображением страниц и в итоге выдала чистый лист бумаги. Полковник медленно ее закрыл и поднял глаза. «Агента Рыныча не существует», – объявил он недоуменно. «Кого же мы отправили в Альтаир с заданием использовать мальчишку для выхода на странника?» Маршал глубоко вздохнул. «Сдается мне, господа», – сделал он, потрясший его самого, вывод. «Мы отправили туда самого странника». Стало тихо-тихо. Так тихо, что стало слышно, как шуршит фольгой и жуёт шоколад неугомонная секретарша. «Немедленно звоните в Альтаир», – приказал маршал. Полковник взял трубку, но не успел набрать номер, как в здании надрывно завыла сирена, и из приемной донеслись крики, и в зал заседаний вбежал бледный оператор. «Они здесь!» – прокричал он. «Успокойтесь, сядьте в кресло!» – рявкнул маршал. «Кто они?» «Киборги!» Высотное здание СОП, величественно и монументально возвышавшееся над городом на широком холме, наполнилось воем сирен и чуть запоздавшими криками. Из открывшихся окон, под взглядами шокированных происходящим горожан, выпрыгивали и плавно приземлялись, придерживаемые эвакуационными заклинаниями агенты и прочий люд. А на самом верху что-то взрывалось, стреляло и ухало. «Киборги!» Срывая голос, кричали падавшие. Исковерканные расстоянием и эхом вопль быстрее ветра разносился по городу запаниковавшими добровольцами. О киборгах знали все и даже слышали краем уха, что несколько отдаленных пар миров были ими захвачены, но не боялись нашествия, потому что были уверены в неприступности столицы. Кроме того, с дальних миров одним махом перескочить на основные невозможно, слишком велики расстояния между ними. Никто не знал, что киборги нашли способ не только вклиниваться в межпространственные линии, но и соединять их между собой, перескакивая с одного направления на другое прямо в пути. Торион с большим интересом рассматривал плоский белый прямоугольник, который Кощей предъявил в качестве пропуска. Гипнотический модулятор при желании хозяина мог стать чем угодно, в разумных пределах и размерах загадываемого. Слезав копию с пропуска директора, Кощей написал на нем взятое с потолка имя и вошел в отчетную документацию СОП под загадочной западнославянской фамилией Рыныч. «Сам смастерил?» – спросил Торион. «Не помню», – отозвался Кощей. «Старая штуковина. Далеко до Альтаира?» «Прилично», – сказал директор. «Как будешь возвращаться?» «Думаю, после того, как я свяжусь со странником, меня в качестве награды переправят в нужное место, в обход через третьи пары миры». Доводы маршала относительно ближайшего будущего Каменной 6 оказались убедительными. Слишком убедительными, чтобы с ними не соглашаться. «И поскольку ты не удушил маршала, а всего лишь прошелся по его родственникам, думаю, шансы на переброску у меня есть». «Интересно, что им от тебя понадобилось?» «Я с ними свяжусь, когда найду того, кто похитил Иванушку, и вытрясу из него всю душу. Вот ведь лето у мальчишки выдалось. Сплошные приключения». Кощей в который раз поглядел в зеркало заднего вида. Торин тоже обратил внимание, что за городом к ним присоединились сверхскоростные патрульные машины, сверкая разноцветными мигалками и заунывно подвывая сиренами. Чуть позже подвыванием присоединился чей-то скрипучий голос. «Немедленно сбавьте скорость!» заговорил динамик в такси. «Остановитесь!» Послышался треск, невнятная речь, и Кощей услышал усиленный громкоговорителями голос Артокса. «Куда торопишься, Кощей?» Ехидно поздоровался он. «И Иванушку не спасешь, и сам погибнешь. Я же говорил, на одном коварстве далеко не уедешь». «А тебя каким ветром сюда занесло?» отозвался Кощей. «Киборги из прошлого мира выперли? Им вещество, из которого ты состоишь, и даром не надо». Взаимный обмен любезностями состоялся. «Вы совершили противоправное действие», – надрывался передатчик. «Немедленно остановитесь. Это приказ». «А иначе ты меня заколдуешь, да?» Кощей бросил микрофон на панель. «Не заколдует», – сказал Торин. «У нас давно прошли времена, когда проблемы решались таким способом. В каждой машине напичкано столько антизаклинаний, что колдовать себе дороже. Я думаю, они используют захваты или еще что-нибудь эдакое». «Я вас расстреляю!» – пригрозил Артокс. «Разве это законно?» – крикнул директор. «А пофигу!» Артокс жаждал крови за нанесенные обиды и оскорбления. «Вы нарушили закон!» Про странников вообще не говорю. У него преступлений на 2-3-томника хватает. И потому не попадаете под его защиту. У меня ордер на ваш арест. И тебя, Кощей, и твоего сообщника. Тебе бы к лорду Гадду на недельку податься. Крикнул Кощей. Он тебя быстро обучит манерам культурного задержания.